Рошер еще попробовал расспросить о девице, но приказчик в ответ только руками развел. Голубое пятно вроде как. Или нет? Не помню. Убивай, не помню. И не притворялся ведь. Похмелье Рошер мог распознать за перестрел, как большой специалист. Сейчас-то Решве полегче стало. А тогда он и парня с девкой бы перепутал. С похмелья не такое бывает. Рошер положил себе расспросить хозяина трактирчика и направился к Таяне, понимая, что тут больше ничего не получишь. Карер. Если сразу не сказал, с кем встречался, то и не скажет. Но вот ведь загадка, почему Синта ушла от него в тот раз? Вроде как любовниками были. Ох, это ведь надо сказать Яне, расстроится девчонка. В этом Рошер был почему-то абсолютно уверен. Яне станет неприятно, что человек, ухаживающий за ней, пусть и не с самыми благородными целями, позволяет себе интрижки с другими. Хоть подождал бы какое-то время, скотина. Нархеро Рошер нашел в саду ее нового дома. Яна с удовольствием пропалывала сорняки. Рядом, на куче уже выдернутых, валялась Ааша, изрядно перемазавшись в зелени. «Новая порода зеленых волков?» «Привет, Рош! Заходи!» Яна отбросила с лица длинную прядь и улыбнулась. «Ты по делу или потрепаться?» «Конечно, по делу». «И по какому?» «Тут у нас убийство. Требуется твоя помощь». «Кого убили?» Яна не была полностью бесчувственной. Но если речь не шла о ее знакомых, чего волноваться? А она точно не шла. Люди каждый день умирают. Так что ж теперь, волноваться? Если бы дело было в Эйлине, Ланисте или даже в том же Гарте, Рошер не был бы так спокоен. Убили дочь градоправителя. И? Ему не хочется, чтобы схватили какого-нибудь непричастного бедолагу. Нужно, чтобы за смерть Синты ответил именно тот, кто виновен. Логичное желание. Ее Синтой звали? Да. Яна потянулась, почесала крылья. Ныли они немилосердно. Что от меня требуется? От нас. Лори Ирен оценил то, что мы сделали для Айлены, и просит нашей помощи. Найти убийцу? Но... Яна, мы же разобрались с теми, кто пытался убить Аэллу. Это случайность. Так давай попробуем превратить ее в закономерность. Нархеро невольно заинтересовалась. С одной стороны, она Рикер. Ее работа — накапливать знания. Вот в архив бы она устроилась. Или в библиотеку, или... Только людям это не требуется. А ей нужно на что-то жить. С другой стороны, Рошер. Приятель просто расцвел, улыбается, глаза горят. Если она сейчас откажется, точно обидится. Или того хуже потухнет. Нет, так она с ним не поступит. И самое главное, интересно же, как тут откажешься? От меня что требуется? Осмотреть место, где нашли тело, осмотреть само тело. А ее отравили? Нет, ее убили ножом. А зачем тогда? Мало ли что она приняла перед смертью. Яна пожала плечами, но спорить не стала. «Если хочешь, там на столе в кувшине холодная ягодная вода. Я буду готова через 10 минут. Прогуляемся, а по дороге ты мне расскажешь подробности, ладно?» «А Аша... Ох!» Рошер не сдержался, зафыркал. «Да, теперь у тебя новая порода. Зеленый волк называется». Яна посмотрела на Рошера, как на врага народа, и ухватила волчицу, за что подвернулась. Почему-то под пальцы попался хвост. «Чудовище! Купаться пойдем, поняла? С мылом! Вот как тебя такую домой пускать? Ты же на кровать полезешь!» «Судя по морде Аши, да, полезет. И с огромным удовольствием. И насчет зелени она тоже специально. Вот». Яна вздохнула и направилась в дом. Волчица повернула морду к Рошеру и оскалилась. И он готов был поклясться, зверюга улыбалась. «Чувство юмора у волков?» Или это уже не совсем волки?